Глава 15. Паршивец. Алекс быстро отпустил Леону и сел. Сама она тоже села и в ужасе оглянулась. Рядом с их стогом, на свободном от травы пятачке, стояла незнакомая старушка. Низенькая и кругленькая, в чистом передничке и с добродушным лицом. И с вилами в руках, зубцы которых были направлены на Алекса. «Так чего, девица?» – ласково промурлыкала старуха. «А греть твоего хахаля, али не надо?» «Не надо!» – испугалась Леона. Она метнулась вперед, расставила руки и закрыла собой Алекса. Правда, ненадолго, потому что Алекс тут же сгреб ее в охапку, оттащил назад и, в свою очередь, закрыл собой. «Ишь!» – снова сказала незнакомка. «Как друг дружку-то защищаете?» «Ох, шуры-муры, дело молодое, да!» «Самделишная любовь у вас, гляжу». «Самделишная», — сразу ответил Алекс. Леона мысленно фыркнула. «Ну вот же врун». «А вы, бабушка, кто?» — снова заговорил Алекс. «Вилы опустите, пожалуйста». Старушка усмехнулась, ткнула вилами в пол и оперлась обеими руками о рукоять. «Я кто?» «А ты сам-то, как думаешь?» «Вы хозяйка дома, наверное?» — неуверенно спросила Леона, выглянув из-за широкой драконьей спины. «Надо ж, сообразили!» Старушка по птичьей наклонила голову на бок. «Меня бабкой Эльмой звать». «Так вы чего на сеновал мой забрались?» «Нам надо было где-то провести ночь», — объяснил Алекс. «Мы идем в столицу. На нас напала стая волков. Пришлось искать убежище. Мы забрались на первый попавшийся сеновал. Утром мы хотели уйти раньше, чем проснуться хозяева, чтобы никого не беспокоить». «Раньше хозяев, говоришь?» — фыркнула Эльма. «Я-то с первыми лучами встаю. Корову даю, печь топлю, с хозяйством управляюсь. А вы, Соня за Соней молодые, ленивые. Полночи на сеновале кувыркаются, до обеда дрыхнут. Раньше хозяев они хотели уйти. Ха!» «Мы не кувырк», — начала была Леона, но прикусила язык. Все-таки старушка Эльма минут пять как застукала их на занятии, которое... О, пресветлые духи! Так, давайте по порядку. Алекс поймал Леона одной рукой за талию, притянул к себе и чмокнул в нос. А потом обаятельно улыбнулся собеседнице. «Вот моя жена, ее зовут Леона, а меня Алекс, и мы женаты всего неделю. Поэтому часто... кувыркаемся на сеновалах и вообще очень любим друг друга. Мы действительно забрались в ваш дом случайно и хотели уйти на рассвете, чтобы не мешать. Мы приносим самые искренние извинения, что все-таки помешали. Мы сейчас соберемся и уйдем». От стыда Леоне хотелось провалиться прямо сквозь хлипенький дощатый настил, вниз, к коровам. «Это моя жена. Мы очень любим друг друга». Ох, что за врун? И как у него язык повернулся такое ляпнуть? С другой стороны, она понимала, что Алекс пытается соблюсти хотя бы видимость приличий. Ведь старушка, да-да, застукала их на занятии, которое... «Значит, женаты?» — прищурившись, спросила Эльма. «А чего ж ты, Алекс, болтал, что вам нельзя? И что тебе надо на ее отпустить, ежели вы женаты?» «Это была шутка», — не моргнув глазом, ответил он. «Мы с женой так играем. Игра в недотрогу называется. Очень хорошая игра, очень усиливает ощущения. Леона, любовь моя, я ведь правду говорю?» Он повернулся и быстро поцеловал ее в губы. «Просто мы», — залепетала Леона, чувствуя себя совершенно обалдевшей. «Любовь моя? Он издевается, что ли?» Сердце заколотилось, как бешеное. «О, пресветлые духи предков! Любовь моя! Понятно, что Алекс дурачится, но...» «Ох, и бесстыжие вы, городские!» — покачала головой старушка Эльма. «Игры у них, ну надо ж! Нет, в мое время парни такими не были». «Времена меняются», — Алекс широко улыбнулся. «Кстати, о времени. Не подскажете, который час?» «Обед же, говорю», — ответила Эльма. Та-дам! Алекс с Леоной недоверчиво переглянулись. Они что, правда проспали до обеда? Так, приплыли, сказал Алекс мрачным голосом. И что теперь делать? Растерялась Леона. Всполошились вы, милые, смотрю, хмыкнула старушка. А с чего-то вдруг? Нам в Лотарис надо, как можно скорее. Алекс скрипнул зубами, потом с надеждой посмотрел на собеседницу. Один человек нам рассказывал, сколько до столицы пешком по этой дороге. Мы рассчитывали дойти сегодня к вечеру или, в крайнем случае, завтра. Это реально теперь? Что ты, милый? Эльма замахала рукой. На рассвете б вышли, глядишь, к середине ночи дотопали. Ноги-то у вас молодые, резвые. А теперь-че нетушки, не дойдете. Теперь-че вы только до старой мельницы дойдете. Вот там и ночуете. А завтра, ежели с утра выйдете, то к концу дня, чуть только стемнеет, будете в столице. Да. Алекс еще больше помрачнел. Проклятие! — рыкнул он. Духи предков! Как же я умудрился проспать! Но ведь бал послезавтра, — тихо сказала Леона. Не успев подумать, правильно ли поступает, она взяла его за руку. Даже если мы только завтра к вечеру попадем в Лотарис, у тебя будет в запасе целый день. Ты в любом случае успеешь. У меня будет в запасе всего день, пробормотал Алекс себе под нос. Он сжал ее ладонь в ответ и добавил едва слышно. Да мать твою! Я надеялся хотя бы на два. Леона смотрела на мрачного Алекса и ловила себя на мысли. Хочется его утешить, только она не знает, как. Нет, она не забыла, что самоуверенный дракон сам виноват в своих бедах. Если бы он не похитил ее, если бы они продолжили путешествовать по Лотарскому тракту, то в столицу прибыли бы еще вчера, а значит, времени до бала оставалось бы намного больше. Не день и не пара дней, а не полных четыре. Да, Леона все прекрасно помнила, но сейчас ей и в голову бы не пришло напомнить об этом самому Алексу. Сердце ее разрывалось от нежности и сочувствия. У Алекса был такой убитый взгляд. Леона не стала спрашивать, почему два дня в столице лучше, чем один. Если бал все равно послезавтра вечером, ясно, что дракон о чем-то не рассказал. Но ведь он и не обязан доверять ей все свои секреты. «Нам надо спешить», — твердо проговорил Алекс. «Солнышко, ты готова? Кстати, куда у нас мелкий пропал?» В очередной раз, обалдев от подобного обращения, Леона только и смогла что покачать головой. Бослик и правда куда-то пропал. «Уж теперь-то чего спешить?» — фыркнула Эльма. «Через три часа выйдете, все одно до мельницы к ночи успеете. Тудочки рукой подать, ежели через паршивый лес». «Зачем же мы будем сидеть у вас три часа?» — с недоумением спросил Алекс. «Сидеть?» — удивилась Эльма. «Нет, негоже такому здоровому лосю без дела сидеть. А дело тебе, милый, найдется. Чуток по хозяйству поможешь, а я обедом накормлю. Дрова хоть умеешь рубить-то?» Должно быть, в слове «обед» для мужчины сосредоточена особая магия. Алекс за секундочку сменил мрачное выражение лица на заинтересованное и даже воодушевился. «Дрова? Ясно дело, умею», — сказал он и улыбнулся. Леона помогала старушке Эльме готовить обед. Алекс, по-прежнему одетый только в штаны, позаимствованные у чучела, рубил дрова во дворе перед домом. Леона наблюдала за ним через открытое окно. Да что там, она откровенно пялилась. Оторвать взгляд от подобного зрелища просто не было сил. Алекс вытаскивал из кучи дров толстый круглый чурбан и ставил его на колоду. Сжимал колун обеими руками, размахивался. Мышцы играли под кожей от любого движения. Капельки пота выступили на груди. Вжух! Чурбан раскалывался на половинки, которые тут же отлетали в разные стороны. Алекс брал новый чурбан. «Никак не налюбуешься?» – спросила Эльма. Леона вздрогнула, отвернулась от окна и с преувеличенным старанием принялась резать кружочками морковь. Щеки горели от смущения. «Я не...» – запротестовала она. Эльма ее перебила. «Ты чего ж? На хорошего мужа грех не любоваться. Только успеешь еще налюбоваться-то, жизнь впереди. Не бойся, твой он, весь твой. Ни одна кобыла не уведет. По глазам видно. Ох, как он на тебя смотрит!» «На мужа. Ну да», — Леона поморщилась. «Со стороны, наверное, все и выглядело просто потому, что старушка Эльма не знала кое-каких деталей. Нет, Алекс Леоне не принадлежит и не будет принадлежать, это же очевидно. Уже завтра они вместе дойдут до Лотариса, а потом, рано или поздно, Ванесса, кобыла, как однажды назвал ее Рослик, заберет себе своего дракона навсегда. Осознавать это больно. Лучше вообще о Лотарисе не думать. И сменить тему разговора, наконец. Бабушка Эльма, я спросить хотела. Вы, случайно, гнома нигде не видели? С нами гном был, маленький такой, но куда-то пропал. Гном? Удивилась Эльма. Что еще за гном? Отродясь про таких тварей не слыхала. Но, понимаете, он маленький совсем. Ребеночек? Ваш с Алексом, да? Куда ж он пропал-то? Ох, как бы беды не вышло. Нет, нет, не ребенок. Леона снова покраснела. Сменила она тему, называется. Просто гном, такое маленькое существо. Кошка? Нет, конечно, нет. Курица? О, духи предков, нет. Гном на человечка похож, только... Дверь отворилась, и в кухню, вытирая пот со лба, шагнул Алекс. А вместе с Алексом солнце. Леона тихо вздохнула. Если бы этот мужчина был весь ее, она бы подошла сейчас к нему и поцеловала. Просто так. «Бабушка Эльма, водички дадите?» – прохрипел он. В горле пересохло. «Я там почти закончил уже». «Водички? А как же, подам, немедленно тебе все подам!» – закудахтала Эльма и понеслась к буфету. «Кружка большая у меня туточки была. Погоди, я мигом, погоди!» Она распахнула дверцы буфета и заорала. Леона подскочила на месте и, сразу не думая, бросилась к старушке. Алекс бросился за ней. «Паршивец! Кыш, кыш, отсюда!» — надрывалась Эльма. «Да как ты, паразит? Буфет-то мой пробрался. Все варенье тварь такая сожрал. В буфете посреди банок, бутылей, кувшинов и глиняных горшков обнаружился рослик. Щеки и борода были у него перемазаны чем-то подозрительно напоминающим варенье. Открытая банка с вареньем стояла рядом. Вощеная бумага, которой хозяйка закрывала обычно свои запасы на зиму, валялась сейчас в стороне, а вокруг банки валялись вишневые косточки. Рослик лежал на боку, икал и щурил глаза, а вид у него был самый что ни на есть блаженный. Через пару мгновений он, наконец, обратил внимание на крики, перевел взгляд на старуху и лениво бросил в нее вишневую косточку. «Что ты шумишь, женщина?» – пробормотал он. «Ит! Ит! Убью, паршивца! Хуже крыс! Убью!» – закричала старушка Эльма, сжимая в ладони огромную скалку и размахивая руками. «Алекс! Леоночка!» – закричал гном, пытаясь встать хотя бы на четвереньки и куда-нибудь отползти. «Давайте все успокоимся», – говорил Алекс. Он успел протиснуться между буфетом и хозяйкой дома и теперь не позволял ей приблизиться к мелкому воришке. Бабушка Эльма умоляла ее Леона. «Но простите нашего друга, он не со зла. Просто глупый еще, молодой». «Да, я совсем молодой», – хныкал гном. «Совсем малыш, 110 годиков едва сравнялось. Как не стыдно маленьких обижать». «Так вы что ж, с паршивцем дружбу водите?» – изумилась Эльма. «Натура у него паршивая, да», – рыкнул Алекс. «И за варенье мелкий паразит еще от меня получит, слово даю». Он вздохнул и добавил уже спокойно. «Я компенсирую вам деньгами все убытки, как только доберусь до Лотариса и до денег». Пожалуйста, не сердитесь. Все-таки гномов нельзя убивать. Гномы – существа разумные. Такие же подданные королевства, как люди и драконы. Кто? Паршивцы? Старушка Эльма вытаращила глаза. Да они хуже крыс. Нынешним летом всю вишню у меня потаскали, сволочи. Махонькие-то они, махонькие. А из огорода все несут, что могут унесть. Но хотя бы в дом не пробирались. А этот, поганка. Рослик сразу перестал икать и поднял голову. Леона ахнула, заволновалась, боясь поверить. Эльма что, правда имеет в виду? Бабушка Эльма, вы правда имеете в виду, с сомнением заговорил Алекс, что и раньше встречали таких вот гномов? Паршивцев, уточнила старушка. Утречком из огорода троих едва выгнала. Ох, у нас тут этих гаденышей, она махнула рекой. Ох, да весь паршивый лес.